и горло стали опухать. Это означало, что в последние 20 секунд я съела арахис в каком-то виде. Я уставилась на тарелку с чили, ничего не понимая. Тут меня осенило. Я вскочила так резко, что опрокинула стул. «Что случилось?» — воскликнул Клайд. «Сумочка!» — прохрипела я. «Мне нужна моя сумка!» Я выбежала из комнаты, шатаясь на бегу. Горло опухало все сильнее, и я была в ужасе. Моя сумочка лежала там, где я оставила ее на стуле в холле. Клайд что-то кричал мне вслед, но я не останавливалась. Схватила сумочку и вывалила ее содержимое на пол. Мне срочно нужен был эпипен, портативный шприц с эпинефрином. Сначала я его не увидела, но потом, лихорадочно копаясь в своих вещах, я его нашла. Отломила кончик, задрала рубашку и воткнула иглу в живот. Сделав укол, я легла на спину и стала дожидаться, когда лекарство подействует. Ощущение было такое, как будто мне в горло затолкнули размокшую буханку хлеба. Я не могла глотнуть и еле-еле дышала. Секунды казались мне минутами. Потом сердце забилось так, будто ко мне подключили дефибриллятор. Опухоль в горле стала опадать. Я открыла глаза и увидела, что надо мной стоят Клайд и Лесли. «Что с вами?» — спросил Клайд. «Скажите, что нам делать?» У него был панически испуганный вид. Лесли же молча таращилась на меня с непроницаемой физиономией. «Арахис!» — пробормотала я. Все еще опухший язык ворочался с трудом. «У меня на него аллергия!» «Какой арахис?» — вскричал Клайд. «Что вы имеете в виду?» «О, Господи!» — воскликнула тут же Лесли. «Я приготовила чили по старинному семейному рецепту. В него входит арахисовое масло. Я понятия не имела, что у тебя аллергия на арахис». Но я была абсолютно уверена, что она знала. Я сообщала о своей аллергии всем и каждому, когда только поступила на работу в Глянец. Мне все стало ясно. Лесли потому так настойчиво приглашала меня в гости, что рассчитывала убить. Она протянула мне руку и визгливо произнесла: «Вставай! Давай я тебе помогу! Не прикасайся ко мне!» Я пошатывалась и пыталась перевести дух. «Клайд, мне нужна ваша помощь! Не подпускайте ее ко мне близко!» Клайд озадаченно возрился на меня. «Да что происходит?» «Да это она убила Хайди!» — сказала я. «А теперь пытается убить меня!» Клайд резко повернулся и посмотрел на Лесли. «Так это ты ее убила?» Он был совершенно ошеломлен. «Ты?» Я и слова не успела сказать, как Лесли упала на колени, зажала мои руки и, схватив за шею, стала меня душить. Она сжимала мое горло изо всех сил, тряся меня, как тряпичную куклу. Я пыталась вдохнуть, но ничего не вышло. Я запаниковала. Мне казалось, что мозги наливаются кровью. «Заткнись!» — завизжала Лесли. «Молчи!» Ее огромные, как бобы, ноздри были так близко, что я могла разглядеть волоски в них. Я согнула ногу и попыталась столкнуть Лесли с себя. Когда мне уже казалось, что моя голова вот-вот взорвется, Клайд наконец схватил жену за плечи и оттащил в сторону. Лесли быстро вскочила и бросилась бежать по длинному центральному коридору в противоположную часть дома. Я вдруг вспомнила про многочисленные мечи, развешанные по стенам их комнаты. Клайд наклонился надо мной и помог встать. «Вы в порядке?» — рявкнул он. — «Да нет, мне срочно нужно в больницу. Лекарство, которое я себе ввела, действует всего 30 минут. Что происходит? Откуда вы знаете про Лесли и Хайди?» Послышался какой-то стук. Кажется, где-то далеко, в противоположной части дома, хлопнула дверь. Я набрала в грудь как можно больше воздуха, столько, сколько смогла, буквально вталкивая его в легкие. Я ее вычислила. Лесли каким-то образом узнала про вашу связь. Она убила Хайди, но обставила дело так, как будто кто-то покушался на жизнь Кэт. А сегодня она пыталась убить меня, потому что поняла, что я приблизилась к разгадке. Клайд несколько секунд осмысливал то, что я сказала, а когда все понял, его лицо покраснело от ярости. Он встал, повернулся к двери, по-видимому, собираясь бежать за Лесли. «Не бросайте меня», — взмолилась я. «Мне нужна ваша помощь». Но он уже бежал по коридору, что-то выкрикивая. Я же могла думать только о том, что если в ближайшие полчаса не окажусь в больнице, то мое горло снова начнет отекать, и я могу умереть от удушья. О том, чтобы позвонить в службу спасения и торчать в этом доме, дожидаясь, когда за мной приедет скорая, не могло быть и речи. Мне придется самой ехать в больницу, хотя я понятия не имела, где находится ближайшая. Я встала на колени, нашла в куче барахла на полу ключи от машины, подняла с пола бумажник и сунула его в сумочку. Потом с трудом поднялась на ноги. Пока я стояла, пытаясь восстановить равновесие и перевести дух, в коридоре послышались шаги. Они доносились со стороны главного входа. Шаги были женские. Лесли возвращалась за мной. Однако это оказалось не Лесли. Посреди вестибюля, откуда ни возьмись, появилась Кэт Джонс. Тратить время на расспросы, что она здесь делает, у меня и в мыслях не было. Я выпалила главное, что Лесли убила Хайди и пыталась убить меня, и прошептала, что мне нужно как можно скорее добраться до пункта скорой помощи. Кэт схватила меня за руку и помогла побыстрее выйти из дома. Пока мы торопились через мокрую лужайку к подъездной дороге, Кэт рассказала, что не видела в доме ни Лесли, ни Клайда, но когда подъезжала к дому, то ей встретилась машина, которая, как ей показалось, выехала с подъездной дороги. Я предположила, что в машине была Лесли. Добравшись до машины, мы больше уже не разговаривали. Кэт гнала как сумасшедшая, сосредоточив все внимание на дороге. А я не настолько хорошо себя чувствовала, чтобы говорить. Я сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к дверце, и старалась как можно меньше шевелиться, мечтая только о том, чтобы горло не начало снова отекать. В какой-то момент я слышала, как Кэт звонила Джеффу по мобильному. Она рассказала ему о том, что случилось, и велела не подпускать Лесли близко к дому. Путь до больницы показался мне нескончаемым. Но когда мы подъехали к пункту скорой помощи, я посмотрела на часы и поняла, что мы добрались меньше, чем за 20 минут. Мне стало легче уже от того, что я просто вошла в здание. Меня встретили три медсестры. Я только сказала: «Аллергия на арахис», и меня тут же уложили на тележку и повезли. Кэт осталась, чтобы предъявить кому следует мою медицинскую страховку и выполнить прочие необходимые формальности. В кабинет быстро вошел врач, здорово смахивающий на студента-медика из одного молодежного сериала. Я не стала вдаваться в подробности, сказала только, что поела чили, в состав которого входило арахисовое масло, потому что мне и в голову не приходило, что кто-то может добавить это масло в чили. Врач дал мне бенандрил и стероиды и велел некоторое время полежать неподвижно. Когда он стал делать мне в руку какой-то укол,